когда основы приняты в сознание и прочно укоренились в нем, человек начинает думать и действовать уже исходя от отправных положений учения. И это постепенно, но непреложно, преображает всю его сущность, быть может, даже не всегда ощутимо для него самого. Мгновенное озарение – редкий цветок, и зависит оно от очень больших накоплений. Количество переходит в качество. Обычно же требуется время и неуклонность устремления. Пассивного принятия основ недостаточно. Действия, соответствующие, необходимы для внедрения основных положений учения, иначе сокровища не удержать. Устремление духа и желание малого низшего «я» часто диаметрально противоположны, и тогда постоянство неукротимого устремления, утвердившегося на основах, перемалывает и сживает свойства ветхого человека, преображая все его оболочки. Обычное земное окружение и окружающее все кричит против условий и требований огненной йоги, и это сопротивление среды приходится преодолевать, чтобы устоять против течения обыденности. Но главный иерофант совершал хождение против солнца. Это символизировало огненный путь восставшего духа, избравшего путь необычного.